Дедушка принял ее у себя дома, на новой вилле со странным названием «Фантазма», то есть «Призрак», если по-русски. Дело шло к ночи, и он распорядился подать ужин на двоих в спальню. Потом отпустил охрану, включая Бенджамина, отпустил Корнелио, Сиропулоса и Лауру. Лешке с Маратом отвели до утра небольшой гостевой флигель. И в огромном доме остались двое — Верба и дедушка. Это было непривычно и чуточку жутковато. Спальня Базотти вполне сгодилась бы под казарму для мотострелкового полка средней укомплектованности. Гигантский 3×3 сексодром под балдахином внушал уважение, но не давал ощущения уюта. Голубовато-зеленые, словно лесные дали, стены — одновременно манили и настораживали. Немыслимо узорный паркет из дерева всех оттенков, от лимонно-желтого до бордово-красного и почти черного, ошарашивал. Подлинники Джотто, Станционе, Каналетто в огромных тяжелых рамах вписывались в интерьер вполне органично, а вычурная темно-зеленая с золотом бархатная мебель работы мастеров бог знает какого века вызывало желание к каждому креслу прикрепить табличку «Руками не трогать» на трех языках. Небольшой столик на двоих был накрыт в тут же. Верба все еще не могла избавиться от ощущения, что попала в музей. А стол? Ну что ж, где у нас только не было застолья? Музейные работники, скажем, в канун октябрьских, тоже отмечали в трудовом коллективе на рабочем месте. Может, благодаря этой совковой ассоциации, а может, от того, что настраивалась на разговор в совсем другой обстановке, Верба, не дожидаясь приглашения, села и отхлебнула из бокала. «О-о-о!» — сказала она непринужденно и по-русски. «Винишко, что надо!» Базотти улыбнулся. Стараясь соответствовать, сделал то же самое, сел и пригубил вина. Потом поставил бокал и пристально посмотрел на Вербу. «Татьяна, дорогая, я давно, очень давно ждал этого момента. Я знал, что ты позвонишь мне и приедешь одна». «О, как чисто и правильно он говорил по-русски!» Верба почувствовала, что это одна из тайн дедушки, еще при первом знакомстве с ним. И вот второе знакомство. Да, именно так, второе знакомство. «Выпьем за эту встречу», — предложил Базотти. Тоненько-тоненько прозвенел хрусталь под зелеными сводами спальни. Татьяна сделала глоток, другой, третий, и поняла, что надо допивать. «Моя жена Рафаэла умерла 17 лет назад», — сообщил Базотти. Разговор принимал неожиданный оборот, но это обрадовало Вербу. Дедушка редко рассказывал о себе, но сегодня ей нужна была от него как раз предельная откровенность. «У тебя были женщины все эти годы?» После многолетнего общения по-английски легко, перейдя на русский, говорить человеку «ты», даже если он 87-летний старик. Это была часть ее плана — ошарашить дедушку неуважительным обращением и не совсем приличными вопросами. Базотти воспринял спокойно и то, и другое. «Много женщин», — сказал он. «Даже очень много. Но ни одну из них я не любил». «Врет», — мелькнула мысль. «Врет, что много. А потом сразу еще одна. Интересно, когда мне будет 87, я тоже смогу трахаться, как собака Баскервилей?» Дедушка смотрел на нее более чем странно. Но потом разлил вино по бокалам и внезапно сменил тему. «Извини», — сказал он, — «ты же приехала ко мне по делу, а я старый дурак. Даже не удосужился выслушать мою рыжую девочку. Рассказывай, милая, я буду слушать». Это был еще один фортель с его стороны. Грустное полотно «Неравный брак» сменилось улыбочной картинкой «Внучка в гостях у дедушки». «Только не расслабляться!» Верба стиснула зубы и в последний раз собралась с мыслями. «Можно я буду звать тебя просто Фернандо?» «Ну, конечно, можно!» «Ты ведь не дедушка мне и даже не начальник. Я никогда тебя начальником не считала. Ты был для меня просто авторитет, уважаемый человек, а еще человек-загадка. Ты очень многого о себе не рассказывал, и о других тоже. Все это казалось несущественным, пока мы были вместе и делали общее дело. Я прощала тебе таинственное молчание по очень важным для меня вопросам. Но после 17 августа все стало по-другому, Фернандо. Я ждала почти 2 месяца. Я слушала тополя и клёна, слушала кедра. Я слушала Сиорополса, Кумахиру и тебя. Но больше никого не хочу слушать, потому что устала от вранья и недомолвок. Я должна знать правду. Я должна знать все, что знаешь ты, Фернандо. Нет, не для того, чтобы спасти организацию. Ее спасут или погубят другие. Мой святой долг — отомстить за Машку и за Ясеня. Я знаю, что их убил один и тот же человек. И ты поможешь мне найти его. Иначе... Иначе ты убьешь меня прямо сейчас. Неожиданно перебил Базотти. Это такая неудачная шутка, Господи! Да в его глазах настоящий страх. Неужели? А зачем мне убивать его? Это же бред. Нет, сказала Татьяна. Иначе я перестаю работать на тебя и начинаю работать против. Хорошо, вздохнул дедушка. Что конкретно тебя интересует? Какая правда? Пожалуйста, очень конкретно. Кем был полковник Чистяков? Когда и как вы встречались с Андроповым? Кто еще при этом присутствовал? Кто и зачем послал Паоло Феррито в Москву, а потом убил его? Седой? Тогда кто он и где его искать? Кто убил генерала Трофимова? Опять Седой? Кто отдавал приказ Григорьеву давить нас всех, начиная с Ясеня? Еще раз Седой? Но ведь седых на свете слишком много, а волосы можно, как выяснилось, и зеленой краской покрасить. Так кто же 9 лет назад послал следить за мною майора танковых войск со шрамом через все лицо? — Стоп, Танечка, стоп! — прошептал Базотти. — Ты слишком много знаешь. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и ты все поймешь сама, без моей помощи. Но ты приехала сюда, значит, я должен рассказать. Он медленно выпил вино и вновь наполнил бокалы. Татьяна осушила свой залпом, едва перестала говорить.